Теперь вам понятно, почему я окружила кассету такой тайной. Я даже повернула бумажку картинкой внутрь, так что Джуди и её сигарету теперь можно было увидеть, только открыв пластмассовый футляр. Но кассета так много значила для меня вовсе не из-за сигареты и даже не из-за того, как Джуди Бриджуотер пела. Это типичная эстрада того времени. Песни коктейль-баров. Такие никому из нас в Хейлшеме не нравились. Кассета стала мне так дорога из-за одной определённой песни, которая идёт под номером 3. «Не отпускай меня». Вещь медленная, ночная, американская. И одно место там Джуди повторяет несколько раз. «Не отпускай меня! О, детка, детка, не отпускай меня!» Мне было 11 лет, и до тех пор я не часто слушала музыку, но эта песня меня проняла. Я всегда старалась держать кассету, перемотанную на начало, чтобы можно было послушать при первом же удобном случае. А случаев представлялось не так уж много. До того времени, как на распродажах начали появляться плееры, оставалось ещё несколько лет. Большой магнитофон стоял в бильярдной, но там всегда было полно народу, и свою кассету я там почти никогда не ставила. В комнате творчества тоже был магнитофон, но шумели там обычно не меньше, чем в бильярдной. Так что единственным местом, где я могла нормально послушать, оставалась наша спальня. К тому времени мы перебрались в маленькие спальни на 6 кроватей в отдельных домиках, и на полке над радиатором у нас стоял портативный кассетник. Вот туда-то я и уходила, обычно днём, когда в спальню редко кто заглядывал, слушать свою песню ещё и ещё раз. Да что, собственно, в этой песне было такого? К словам, надо сказать, я толком не прислушивалась, просто дожидалась этого места. «Детка, детка, не отпускай меня!» И мне представлялась женщина, которой сказали, что у неё не может быть детей, а она всю жизнь очень-очень хотела их иметь. Потом случается какое-то чудо. У неё рождается ребёнок, и она прижимает этого ребёнка к себе, ходит с ним и поёт «Детка, детка, не отпускай меня!» Поёт отчасти потому, что очень счастлива, но ещё и потому, что очень боится чего-то, что может произойти. Что дитя заболеет или его отнимут у неё. Я и тогда понимала, что это неверное толкование, что оно противоречит другим словам песни. Но для меня это было неважно. Песня была о том, о чём я сказала, и я слушала её одна, снова и снова, при первой же возможности. Здесь я должна рассказать об одном странном событии, которое произошло в то время. Оно очень сильно на меня подействовало, и хотя я только годы спустя узнала его настоящий смысл, мне кажется, я уже тогда почувствовала, что смысл есть и глубокий. Был солнечный день, и я зашла в спальню что-то взять. Хорошо помню, какой яркий был свет. Занавески не были отдёрнуты как следует, и в широких солнечных полосах плавали пылинки. Я не собиралась ставить кассету, но, оказавшись в комнате одна, вдруг захотела послушать песню, вынула кассету из сундучка и вставила в магнитофон. Как видно, девочка, которая включала его последней, увеличила громкость. Из-за этой громкости я не услышала шагов и не сразу почувствовала, что на меня смотрят. Или, может быть, я просто чересчур увлеклась. Я медленно покачивалась в такт пению, прижимая к груди воображаемого младенца. В довершении картины это был один из тех случаев, когда в роли младенца у меня выступала подушка. Я двигалась с ней в медленном танце, закрыв глаза и тихо подпевая всякий раз, когда звучали эти слова. «О, детка, детка, не отпускай меня!» Песня почти уже кончилась, когда у меня возникло ощущение, что я не одна. Я открыла глаза и увидела за дверью мадам. Поражённая, я замерла. Потом, секунду-другую спустя, мне стало по-новому тревожно. Я увидел ещё кое-что странное. Дверь была полуоткрыта. Совсем закрывать двери спален нам не разрешалось, за исключением времени сна. И мадам стояла даже не на пороге, а в коридоре. Она стояла очень тихо, склонив голову на бок, чтобы лучше меня видеть. И вот что удивительно. Она плакала. Возможно, один из ее всхлипов, долетев сквозь пение, и вывел меня из забытья. Хоть она и не была опекуншей, она была взрослой. И, как мне кажется, сейчас я ждала от нее каких-то слов или действий, может быть, нагоняя. Тогда я знала бы, как себя вести. Но она просто стояла там и стояла, всхлипывала и всхлипывала, и во взгляде, которым она смотрела на меня сквозь дверной проем, было то же, что и всегда, когда она глядела на нас. Какая-то брезгливость, чуть ли не отвращение. Но на этот раз было в ее взгляде и другое, чего я не могла понять. Я не знала, что сделать, что сказать или чего теперь ждать. Может быть, она войдет в комнату, раскричится, даже ударит. Я понятия не имела. Но она повернулась, и в следующую секунду я услышала ее удаляющиеся шаги. До меня вдруг дошло, что звучит уже следующая песня. Я выключил магнитофон и сел на ближайшую кровать. В этот момент я увидела в окно, как мадам торопливо идет от нашего домика к главному корпусу. Она не оглядывалась, но по сгорбленной спине я поняла, что она все еще плачет. Через несколько минут я вернулась к подругам, но о произошедшем ничего им не сказала. Одна из них увидела, что я слегка не в себе, и что-то об этом спросила, но я только пожала плечами. Я не то чтобы стыдилась признаться, но было немножко похоже на наше состояние после того, как мы подстерегли мадам, приехавшую в машине у входа в корпус. Больше всего на свете я хотела превратить случившееся в не случившееся, и мне казалось, что, умалчивая обо всем, я делаю для себя и других доброе дело. Через пару лет, однако, я призналась Томми. Это было вскоре после разговора у пруда, когда он рассказал мне о беседе с мисс Люси, в те дни, когда мы, как я вижу теперь, начали задумываться о самих себе, задаваться вопросами и делиться мыслями друг с другом. Это длилось потом у нас не один год. Услышав от меня про мадам в дверях спальни, Томми дал этому довольно простое объяснение. Тогда, конечно, мы все уже знали то, чего не знали раньше, что никто из нас не может иметь детей. Допускаю, что я каким-то образом, когда была младше, смутно это уловила и потому так истолковала песню. Но узнать по-настоящему мне в том возрасте было неоткуда. А вот к тому времени, когда мы с Томми начали обсуждать эти дела, нам, как я сказала, уже все вполне понятно объяснили. Никто из нас, между прочим, не был этим особенно огорчен. Помню, кое-кто даже радовался, что можно будет заниматься сексом без оглядки на последствия. Хотя, конечно, для большинства секс в полном смысле слова был тогда еще делом будущего. Так или иначе, Томми, узнав от меня обо всем, сказал: «Мадам, похоже, не такая уж плохая женщина, хоть и брезгует нами. Когда она увидела, как ты танцуешь с ребенком в руках, она подумала: вот ведь беда какая, у этой девочки никогда не будет детей». И заплакала. «Да нет, Томми», — не согласилась я. «Откуда она могла знать, что я именно так воспринимаю песню? Откуда она могла знать, что подушка заменяет ребенка? Ведь это было только у меня в голове». Томми поразмыслил и сказал, хотя отчасти шутливо, но наполовину серьезно: «Может быть, мадам читает мысли? Она же не такая, как все. Может, и в голову заглядывает. Я бы не удивился». Нам обоим, хоть мы и захихикали, стало от его слов чуточку не по себе, и больше мы об этом не говорили.